Братья и сестры, дорогие друзья, все присутствующие здесь, мы благодарим Бога за то, что мы имеем молитвенный дом. Хорошо, когда у церкви есть дом молитвы. Ну, наверное, немногие помнят о том, когда у нас не было в Москве дома молитвы, когда собирались на частных квартирах, в душных помещениях, когда приходилось... Ну, части церкви стоят на лестничной площадке, не все не могли зайти в квартиру, когда вечерю Господню разносили даже у лифта. И церковь выжила и пережила вот эти вот моменты. И мы благодарим Бога за то, что Господь нам дал в нашей стране такой, ну, можно сказать, воинствующего, безбожного атеизма, руководимого спецслужбами, комитетом государственной безопасности, которые заявляли, что никогда в Москве церкви не будет, принадлежащей Совету Церкви, никогда не будет. И об этом забудьте, это город коммунистического труда, и, в общем, все усилия и ЦК КПСС, и все спецслужбы направлены на то, чтобы искоренить всякую религию вообще, и даже и все. Вот, и поэтому об этом даже и мечтать не нужно. А мы не мечтали, мы молились Богу, верили, что Господь пошлет, и Бог нам послал. Вот в центре города, недалеко от этих всех служб, спецслужб, там и Кремля, и всего, мы имеем молитвенный дом. Уютное помещение такое, слава Богу, здесь тепло зимой и хорошо летом. У нас нет отопления, здесь оно и не нужно, мы как ковчег Господнем находимся и благодарим за это Бога. Христос сказал, что дом мой домом молитвы наречется. И Слово Божие говорит, что дом же его мы. Мы, братья и сестры. Ну и тем не менее, мы имеем помещение, которое, за которое благодарны Богу и благодарны тем, кто много трудился для этого. Я хочу стихотворение прочесть. Оно называется «Божий дом». Его написала сестра, ушедшая в вечность, Кушнир Вера Сергеевна, которая тоже очень любила Божий дом, любила Господа, любила собрания инвенционные. И вот мне хотелось сегодня это стихотворение прочесть. В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось – это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, еще слышны молитвы и дружное пение, еще падая люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются, и еще не забыли о слове «прости», еще в память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. В это место, под тихие своды церковные, я всегда прихожу, как зимой к очагу, только здесь забываю я тучи греховные, только здесь отдохнуть я душою смогу. И все наши падения, болезни и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. И на сердце так мирно в духовном общении, так тепло, что все хочется крепко обнять. О, как много дано нам Христовом спасении! О, как много дала нам Его благодать. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг за то самое сладкое в мире общение Церкви Божьей в собрании спасенных святых. Аминь.